Глава 4. Северозаводск в тот день будто решил показать Игорю, до чего может быть мерзок ноябрь. Снег не снег, дождь не дождь, мокрый скользкий лед на тротуарах, серые стены домов, спины людей, уткнувшихся в воротники, будто каждый несет свой камень на горбу. Игорь шел на завод, чувствуя, что камень у него больше, чем у других. Смена тянулась вязко, как густая мазутная жижа. Токарный станок, скрипя и дрожа, давал сбой. Резец то застревал, то съезжал, оставляя на заготовке заусенцы. Мастер Баранов, как обычно, ходил вдоль ряда и рявкал на всех подряд. Будто от его голоса сталь должна становиться крепче. «Коваленко, ты чего там ковыряешься?» — окликнул он Игоря. «У тебя партия вчерашняя еще не сдана». «Станок барахлит», — ответил Игорь, вытирая пот со лба. «Подшипник, кажется, сдох. Я писал заявку в ремонтный цех». «Писать вы все мастера», — проворчал Баранов. «А делать некому. У тебя 3 часа, потом сниму с тебя премию». Он ушел, оставив за собой запах дешевого одеколона и никотина. Игорь вяло вздохнул. Посмотрел на часы, до конца смены еще добрых 5 часов. Он знал, что подшипник не поменяют, знал, что премии не будет, и знал, что Баранов все равно подаст бухгалтерию бумагу с минусом. Все уже предрешено. Когда он возвращался домой в крошечную двухкомнатную квартиру на окраине Северозаводске, в сумке у него лежала пачка таблеток для старшего сына. Последние. Денег на новые не было. Жена встретила его усталым взглядом. Под глазами синяки, волосы убраны в торопливый пучок. На плите что-то кипело, пахло перловкой и луком. «Ну что?» — спросила она тихо. «Минус еще 5000», — сказал Игорь, разуваясь. «Сняли за какой-то брак». «Опять этот Баранов? А кто же еще?» Лена молчала, только посмотрела куда-то в сторону, словно пытаясь не показать, как у нее все внутри опускается. Старший сын лежал на диване под одеялом. На щеках у него выступили пятна, лоб горячий. «Температура опять?» — спросил Игорь. 39. Я звонила врачу. Не приехал. Говорят, нет машин», — ответила жена. «Сказали, сбейте сами, если можете». Игорь подошел, приложил ладонь к лбу сына. Горячий, будто печь. Он присел рядом, посмотрел на него и впервые за долгое время почувствовал не злость, а что-то другое, как будто страх сжимал его изнутри, медленно, но безжалостно. Он встал, сделал пару шагов и опустился на табурет у окна. За окном темнело. Северозавод сгорел тусклыми оранжевыми фонарями, и снегопад превратился в грязный дождь. Вдалеке гудел завод, как живой зверь. Игорь достал пачку сигарет, но руки дрожали, сигарета выпала. Он не стал поднимать. «Может, к Лихачеву еще раз ходишь?» — сказала Лена, наливая себе остывший чай. «Он ведь и на заводе хозяин, и мебельная фирма его. Пусть разберется с этим штрафом». «Ага», — Игорь усмехнулся. «Думаешь, он меня примет? Еще раз только посмеется». «А ты скажешь, 2 детей, 1 болен, несправедливость. Друг поймет». «Люди бы поняли», — ответил Игорь. «Но он не человек, он бог. А боги у нас денег не дают, они их забирают». Но слова жены все же застряли где-то в голове. К ночи, когда дети уснули, он сидел у окна, смотрел, как редкие прохожие пробираются по скользкой улице. И все думал. «А что если...» «Если поговорить спокойно, по-человечески, не требовать, просто объяснить. Может, войдет в положение, может, поймет». На следующее утро он надел свое лучшее пальто, потертое, но аккуратное, и пошел к особняку Лихачева. Дом стоял у самого берега реки за высоким кованым забором. Красный кирпич, камеры по углам, ворота с видеодомофоном. Чужая планета. «Кому?» — спросил голос в домофоне. «К Лихачеву, я с завода, Игорь Коваленко. Он занят». «Мне на минуту, это важно». «Оставьте записку». Щелк, связь оборвалась. Игорь постоял еще минуту, чувствуя, как холод пробирается под воротник. Потом пошел к калитке, постучал. Из-за угла вышел охранник, плотный, лысоватый, в черной куртке. «Сказано, нельзя». «Мне только поговорить». «Все так говорят». «У меня ребенок болен, понимаете? Я не вор, не хулиган, просто несправедливо все». «Понимаю», — сказал охранник равнодушно. Только с этим не ко мне. Сказано, занят. Он повернулся и ушел обратно в будку. Игорь стоял под дождем, пока пальцы не окоченели. Потом медленно пошел прочь. Вечером, вернувшись домой, он сел за стол и молчал. Лена спросила, был у него? Был. Что сказал? Что занят. И густая вязкая тишина легла между ними. За стеной кто-то включил телевизор. Хриплый диктор говорил о росте промышленного производства в стране. Игорь слушал и чувствовал, как внутри все закипает. Он понимал, его жизнь не просто тяжелая, она неправильная. Все вокруг как будто нарочно устроено так, чтобы он всегда оставался внизу. На третий день ему выдали зарплату. Вернее, то, что от нее осталось. Не выходило и 20 000. Списали все. Удержание, штрафы, налоги. В бухгалтерии ему сказали, подпиши, Игорь Иванович, и не переживай. Может, в следующем месяце вернем часть. Он подписал. Не потому, что согласен, а потому, что знал, спорить бесполезно. Возле проходной он встретил Баранова. Тот стоял в окружении других мастеров и рассказывал анекдот, и хохотал. Увидев Игоря, прищурился. «Ну что, герой, к Лихачеву сходил? Помог тебе твой бог?» «Не помог», — ответил Игорь тихо. «Значит, сам виноват. Меньше бы косяков было, не пришлось бы бегать». Он похлопал его по плечу, ухмыляясь. Игорь стоял, смотрел ему вслед, чувствуя, как в груди что-то ломается. Не громко, не внезапно, просто ломается, без звука. Тот же вечер он сидел в гараже, где чинил старые краны и трубы для соседей. Мелкий халтурный заработок, ну хоть что-то. Из соседней комнаты донесся голос Петра Семеновича, старика-бомжа, который жил в соседнем гараже. «Все одно, Игорек, нас с тобой никто не спасет. Ни бог, ни царь, ни герой. Только мы сами». «А как себя спасти, Семёныч?» — спросил Игорь, не поднимая глаз. «А ты подумай, у каждого свой способ. У кого-то бутылка, у кого-то нож, у кого-то вера». Эти слова застряли у него в голове. Поздно ночью, когда он возвращался домой, мимо него проехала черная иномарка. Сквозь приоткрытое окно он узнал голос Лихачев. Тот смеялся громко, беззаботно. На заднем сиденье блеснул женский силуэт. Игорь остановился. В груди снова закипело. «У кого-то вера, у кого-то нож», — вспомнил он слова старика. Дома он долго не мог уснуть. Лежал рядом с Леной, слушал, как она тихо дышит, как посапывают дети в соседней комнате. Потом поднялся, пошел на кухню. Налил себе чаю. На столе лежала уполовиненная пластинка таблеток. Последняя. Он смотрел на нее и вдруг понял. Дальше нельзя. Если он сейчас смирится, то завтра они останутся без всего. А если рискнет? Может, все изменится? Он взял листок бумаги, записал что-то. Цифры, адрес, время. Потом сложил и спрятал в карман. Снаружи поднимался ветер. Северозаводск засыпал. Равнодушный, серый, безмолвный. А где-то в нем впервые за много лет человек решил пойти против правил.